Глава 29. В бане. Баня для вольных, в отличие от лагерной бани, находилась по выходе за лагерные ворота, метров 300 направо, по той же стороне единственной улицы поселка Круглица. На разводе мы выходили с бригадой ЦТРМ. Проходили мимо лагерной ограды со сторожевой вышкой на углу. За этим углом вела тропка в карцер. Потом переходили железнодорожное полотно. За ним было большое лагерное овощехранилище. Мы шли, позвякивая котелками. Сергей Юлич, зав бани, первый входил на ветхое крылечко. Отпирал двери, входил в сени. Я за ним. Мы вступали в первую комнатку бани с крошечным оконцем, скамьей и столиком. Одна дверь вела в чулан, другая — в предбанник, где ничего не было, кроме скамей по стенам. А оттуда уже был вход в баню. В бане пахло вечной сыростью, и рядком стояли шайки на скамье под окном. Шаек было 14, и почти все текли. В углу стоял на возвышении пузатый деревянный бак на 70 ведер, а рядом еще две вспомогательные бочки, куда входило вместе еще 30 ведер. Наконец, в глубине крошечная дверца вела в помещение с полками, где парились. Первым долгом я брал железный лист и отправлялся через улицу наискось в кузницу ЦТРМ за углем. Тем временем Сергей Юлич заряжал дровами две главные топки — на горячую воду и на пар, и третью маленькую печурку в первой комнате. Топить эти три печи не позволял мне Сергей Юлич. Регулировать огонь было его специальностью, и он, как заведующий, отвечал за то, чтобы баня была готова точно к сроку. Пока он затапливал, я наливал 50 ведер в бак. Мое дело было вода. Воду я брал из колодца во дворе длинным багром. Вытянув багор, я на весу отцеплял ведро с крюка. Широким движением переносил полное, плескавшееся ведро через край деревянного сруба. Наливал второе, и оба ведра относил по кладке среди огромной лужи к бане. Нести было недалеко, но в самой бане приходилось подниматься по лесенке. Всего было 6 ступеней вверх. Я их брал с усилием, с бьющимся сердцем. И наверху выливал оба ведра в деревянный жёлоб, торчавший в стене. По жёлобу вода стекала в деревянный бак, стоявший в бане. В тот же бак проходили железные трубы из печи. До 300 ведер приходилось мне подымать по этой узкой крутой лесенке в банные дни. Банных дней было всего 3 в неделю. По пятницам мылись мужчины, по субботам — стрелки в охра, по воскресеньям — женщины. В эти дни мы тяжело работали. Последние посетители покидали баню часам к 9 вечера, а мы возвращались в барак не раньше 10. Когда стрелок выводил ночную смену металлистов и на обратном пути забирал нас домой. В свободные от бани дни мы занимались заготовкой дров. Под стеной бани всегда стоял длинный штабель полиндев, запас на неделю вперед. Время от времени подвозили нам несколько подвод стволов, и мы их сами резали на метровые поленья. Баня поглощала столько дров, что мы всегда были в страхе. А вдруг не подвезут, а вдруг дров не хватит? Мой принципал Сергей Юльевич Кнауэр, или, как его все звали, Юлич, был 60-летний аккуратный старичок с круглым мягким лицом, на котором еще сохранился след его прошлой благополучной жизни. Это был многолетний директор проволочно-гвоздильного завода в Москве, коренной русский немец, проживший в Москве 30 лет сряду, а до того живший где-то на западной окраине России, около Белостока. Сергей Юлич был душой немец и москвич, великий педант в своем банном деле. Баня была для него святилищем и средоточием жизни. Он держал ее в нерусской чистоте, сам мыл пол в бане, сам готовил веники для посетителей. Каждого провожал из баньки, кланяясь и спрашивая: «Как сегодня банька хороша?» Стрелки и гражданские, выходя, давали ему за услугу махорочки на цигарку. Юлич курил редко, а махорочку собирал и обменивал в лагере на хлеб. Юлич был доволен, что получил в помощники образованного человека, с которым мог поговорить по душам по-немецки, и, кроме того, вспомнить старую Москву-матушку. Он прекрасно знал дореволюционную Москву с ее дружной немецкой колонией. Образно мне описывал и Мартьяныча, и прочие знаменитые московские трактиры и рестораны. Объяснял мне растягай и селянку, и технику чаепития до седьмого пота с полотенчиком. По рассказам Юлича выходило, что он был образцовым хозяином своего завода. Перевыполнял план, получал премии и держался вне политики. Это и оказалось плохо. Нашлись на заводе карьеристы с партийным билетом, которые его оговорили, высидели и унаследовали его место. В НКВД Юлич пережил великое потрясение на первом же допросе, когда обратились к нему на «ты», обложили матерщиной, избили и предъявили чудовищно нелепое обвинение. Все это, кроме битья, я знал по собственному опыту и выслушал подобных историй тысячу. Проверить их я не мог, но весь душевный склад Юлича, стариковский, трудолюбиво-мещанский и лояльный, исключал мысль о какой-то вредности или политической опасности. Это был еще один пример бессмысленной жестокости, принципиального пренебрежения к человеку. У старика были взрослые дети и внуки. Жена Юлича была эвакуирована в Среднюю Азию, не имела на жизни и напрасно добивалась позволения жить с детьми. 3 или 4 года он уже сидел в лагере, и главным событием за это время был приезд накануне войны на свидание его жены. Здесь, на Круглице, была его жена и рассказала то, чего не могла доверить никакому письму. Как она после несчастья ходила к самому Михаилу Ивановичу Калинину просить за мужа. Им обоим казалось, что быть не может, что это какое-то недоразумение или ошибка власти. Нелегко было добиться аудиенции у всероссийского старосты, председателя Президиума Верховного Совета СССР, у человека, который воплощал советский гуманизм и человеколюбие. К этому человеколюбцу вошла в кабинет плачущая и дрожащая женщина. После первых слов Калинин вскочил с места. Советский апостол гуманности в золотых очках и с седой бородышкой клинышком торопливо спросил женщину: «Где находится ваш муж?» «В Ярцевских лагерях». «Ах!» — заликовал Калинин. «Да ведь это чудесно! Это наши лучшие лагеря! Это просто санаторий! Как я рад за вашего мужа! Ему неплохо там будет! Чудесно, чудесно, чудесно!» И, схватив за плечо торопевшую женщину, не давая ей сказать ни слова, подтолкнул к двери и выпроводил в мгновение ока, приговаривая: «Чудесно, чудесно, чудесно!» Вся аудиенция заняла 3 минуты. С тех пор я много раз видел Калинина на экране и на снимках. Читал также слащаво-елейные рассуждения этого проповедника пролетарской культуры. И всегда звучал в моих ушах этот рефрен: «Чудесно, чудесно, чудесно!» Стояли прекрасные дни лета, и я был счастлив, что попал на одну из лучших работ в Круглице. Многие завидовали мне. Оба банщика, старший и младший, жили в аристократическом бараке АТП, где кроме административно-технического персонала помещаются и повара, и все, кто по условиям работы должен жить в более чистом помещении. Банщики лагерной бани для ЗК жили при бане, а мы, имевшие дело с вольными, в бараке АТП, где было в самом деле чудесно. Висели на стене часы с гирькой, и нары были устроены вагонной системой, то есть не сплошные, а с перерывами, чтобы было просторнее. На вольной бане была идиллия. Накачав первым делом сразу по приходе 50 ведер в бак, я успевал еще сбегать на 15 минут в соседний домик, в контору ЦТРМ, где был радиоприемник. Контора, где заключенные сидели за столами и бумагами, казалось мне мокрому водоносу жилищем богов. Я скромно стоял при двери и слушал фронтовую сводку. Если в это время входил кто-нибудь из начальников лагеря или стрелок конвойный, я моментально уходил, так как я не имел права отлучаться с места работы. Вернувшись, я докладывал Юличу о последних радиоизвестиях. Потом шел пилить дрова, а Сергей Юлич топил, чистил и готовил баню к 2 часам пополудни. Напиленные дрова мы кололи вдвоем. Устанавливали круглую чурку 40 сантиметров в диаметре. Я держал колун, а Юлич ударял по обуху палицы, пока чурка не кололась надвое, а потом на 4 части. От 1 до 2 нас свистели на дорогу, где уже строилась парами бригада ЦТРМ. Мы шли в лагерь на полдник. Выдавалось по 300 грамм воды, где плавало несколько круп. Пройдя ворота, люди сразу бежали в очередь под окно кухни. Но я полдника не брал, чтобы вечером было больше, и сразу шел спать в барак. Без 1:50 я уже был на вахте, где понемногу сходилась бригада. Люди сидели на заваленке на ступеньках вахты. Пока не выходил стрелок, командовал «стройся», считал, все ли на лицо, и выводил на работу. Подходя к бане, мы видели издалека с Юличем, что на крылечке уже сидят с узелками люди. Самый трудный день был женский. Мужчина расходует не более 2 шаек воды. Моется быстро и, уходя, еще угощает окурком папиросы или махоркой из кесета. Женщины зато приводят с собой семьи. Волокут миски, жестяные ваночки, купают ребят, моют волосы, стирают и изводят воды без счета. Никто не думает о том, что каждое вылитое ведро я немедленно должен восполнить. 2 бабы с выводком ребят способны опорожнить 0,5 бака. Каждый новый пяток баб на дороге — сигнал тревоги для меня. Сергей Юлич с достойным и услужливым видом располагается в 1-й комнате за столиком. Принимает по 50 копеек с человека. Записывает фамилии клиента в список. А я бегу к колодцу и таскаю ведра. Дело серьезное. Если вода в баке опустится ниже уровня раскаленных труб, деревянный бак рассохнется. То и дело зав бани выходит на двор и кричит мне с озабоченным лицом: «Сию минуту 20 ведер» или «Еще 30 ведер духом». Бак опорожняется мгновенно, и доливаемая вода не успевает нагреться. Через некоторое время несется из бани крик: «Вода холодна!» Тут Юлич открывает резерв горячей воды в 2 бочках, которые мы наполнили отдельно на этот случай. Оба банщика мечутся, как угорелые. Юлич держит кассу, выдает билеты, записывает, следит за одеждой, чтоб не украли, и топит, не переставая, обе печки. Для чего ему надо выходить из бани? Потому что печки топятся снаружи. Самое же главное — ему надо не пропустить проводить уходящих, спросить, довольны ли остались. и получить при этом махорочки или обещание прислать на вечер супчику».